Гаага, 1882. Дорогой Тео, в ожидании твоей информации я уже сделал с помощью печатника Ван Шмульдерса одну литографию, причем имею удовольствие послать тебе самый первый оттиск. Эту литографию я нарисовал на куске специально приготовленной бумаги. Вероятно, это та самая, о которой говорил тебе Бюго. За 5 гульденов я могу получить 100 оттисков, а прибавив еще немного, и самый камень в собственность. Каково твое мнение, стоит ли делать труда? Мне страшно хотелось бы сделать в этом роде побольше, например, серию в 30 фигур. Но сперва я должен знать твое мнение относительно печатания и прочее. Прежде всего, сообщи мне все сведения, какие ты в состоянии получить о самом способе. На чем нужно работать автографическими чернилами и прочее. Однако пришла модель, уборщик улиц. Значит, будь здоров. Мне страшно жаль, что я не знал этого способа раньше. Когда я был в Брюсселе, я пытался найти там занятия у литографов. Но мне всегда отказывали. Я просил там хоть какой-нибудь, безразлично какой работы, так как все дело для меня заключалось в том, чтобы кое-что уразуметь в литографии, прежде всего обучиться ей. Но им такие были не нужны. Симон Но и Фувей были, по крайней мере, хоть в отсутствии. Они говорили, что от тех молодых людей, которых они хотели обучить, они видели мало радости, и дела шли так вяло, что наличных работников было вполне достаточно. Я говорил там о листах Дегру и Робса, но они отвечали: «Да, однако таких рисовальщиков в настоящее время уже нет. От того, что я слышал от разных лиц там и в других предприятиях, сложилось впечатление, будто литография находится в полном упадке. Однако открытие этой новой бумаги все же доказывает, что она готова, кажется, снова возродиться. Сколько прекрасного было создано при помощи литографии! Шарле, Раффо, Лемют, не считая других, о которых мы недавно говорили. Вчера вечером я снова с удовольствием рассматривал Гаварни.